Скромной еде она назначала правила и упорядочивала примитивный процесс. «Продукт смотреться должен», — провозглашала она, нависая над кастрюлей, как над мифическим жерлом. И в бульон опускались крутые очищенные яйца целиком, предикаты. В компоте плавали выразительные целые фрукты, как эпитеты. А курица или цыпленок варились или жарились не меньше, чем половиной, как жертвы. Я вспоминал, как Буся когда-то грустно ей говорила: «Не поверите, сколько лет уж вас знаю, а правильным блинам так и не научилась». «А знаешь, любовь, почему?» Великолепная пауза приостанавливает мое воспоминание. За это время Буся могла бы сходить в канцелярский магазин на Мичуринской улице, купить блокнот и карандаш правильной твердости, очинить его ножиком, собрать кедровые опилочки и замереть острием над чистой страничкой. Но бабушка выдавала ей совсем другой рецепт. Не научиться, а обучиться. Научиться можно всякой ерунде, да и то без толку. Как он? Она кивала в мою сторону, закидывая руку, чтобы поправить выпалшую любопытную шпильку. Дряблая белая кожа предплечья уже была велика для ее тела на полразмера. «А блинам только обучиться, так чтобы толк был. Но я тебя обучу». К сожалению, из самого рецепта в моем сознании уцелела лишь одна безглагольная фраза. «И палочку дрожжей, только скрытого рынка. Лучше у рябой тетки. Посеки на осьмушке». И словно после долгой разлуки я снова настигал все запахи женской старости. Как лазутчик, попавший в ненужное будущее, я разведал, как бы постарела там моя жена, переставшая мне быть женой. Это было совсем не страшно. Моя бабушка будто катит перед собой колясочку чуть скрипучего духа сухости и опрятности. Она боится не самой старости. Она ничем не маскирует зрелище своей дряхлости. Она опасается ее очевидных презренных атрибутов, въедливой и неодолимой немочи. Она боится печали. Она не хочет сама себе соболезновать. Даже в пищу она теперь добавляет избыточные, как кажется мне, возбуждающие компоненты, стариковский эрзац наркотика для недостижимой бодрости и ненаступающего веселья. И вот в пирожках и плюшках переизбыток корицы, похожий на большой пожелтевший снег, в щах месиво укропа и петрушки, извлеченных из зеленых бутылок, где они посеченные, перемешанные с солью, изнемогают в полутьме. Я стал примечать, с каким автоматизмом она протирает все в доме нашатырным спиртом. Быстрый запах, отражаясь от обеззараженных вещей, вспыхивал фейерверком. Еще она снежит белыми порошками у плинтусов, побивая невиноватых насекомых. Их тела на порошковой полосе кажутся мне гиблыми эсэсовцами в снегах Сталинграда. Когда-то в моей школе хулиганы-рукодельники смастерили из пластилина и стекла диораму знаменитой битвы, не игрушечную кульминацию жестокости. Там наши, зеленые, потопили в своей жирной пластилиновой крови черных немцев. Меня язвит это липкое, как пластилин, воспоминание. Жену, с которой я к тому времени расстался, бабушка продолжала уважать за сметливость, за кулинарные способности, за то, что баловала мягчайшими пирожками. «Для двух зубов», — говорила жена. Жена всегда легко вступала с ней в бессмысленные разговоры, перенимая и темп, и говор, калькировала речь, жесты, отбрасывала ровно такую же тень, а по сути становилась сама собою. Она ухала, как филин, или скрипела, как леший. Мне казалось, что они обе имеют единый мифологический корень. Я чувствовал, сколько силы таится в этих столь непохожих, но абсолютно родственных существах. Причесавшись, бабушка выбирала из редкого гребня очесы и скатывала их в пегий валик, чтобы нарастить узелок прически. И, будучи взрослым, я не мог отделаться от сказочного ощущения, что и после смерти у нее будут расти волосы, ведь у нее было столько сил, что она почти не спала, только кимарила, сидя полулежа, не раздеваясь, напряженно, будто что-то караулила. Лицо моей спящей жены я тоже никогда не мог рассмотреть, так как она спала всегда с видимым, но плохо осознаваемым усилием. Предавалась сну как работе, плотно загораживалась своей поверхностью, по которой метались шары твердых снов. Она, спя, всегда чуяла мой взор на самых дальних подступах, когда я взглядом только искоса касался ее. По ее коже пробегала зябкая волна, как от насекомого, которое надобно смахнуть. Я вспоминал, как разглядывал спящую Любу, воображал, как мне удавалось легко проницать ее, как я различал состав ее истончающегося тела сквозь стеклянную эпидерму. Ведь время, прошедшее после ее смерти, изобильно приукрашало ее. Моя вина перед ней сублимировала в один сон. Вот он. В кладбищенской коптерке я дерусь с могильщиком, передвинувшим ограду на Любашиной могиле, подхоронив вплотную к ней мою супругу. «Сука!» — стучу я его по морде. «Если не передвинешь обратно, я тебя убью! Проверю через неделю!» Но даже во сне я знал, что не проверю никогда. Одним словом, получалось так, что, прожив с ней 3 года, я ничего про нее не знал. Когда, разведясь, я вернулся в бабушкин дом, то все опасные бритвы она выкинула и кричала на меня со слезами. «Чтобы этой рукорезки проклятой не видала! А ты к парикмахерше на угол ходи, сади колоном!» Голливудский жемчужный протез клацал на звонких согласных. И я брился Харьковом, древним отцовским подарком. Подарку ничего от времени не делалось, только стал жужжать хрипловато и нервно вздрагивать через пару минут работы. Я возвращался в свой детский, не очень-то теплый мир. За шкафом по-прежнему лежали коробки с древними играми, 2 совершенно целых, неигранных игры. Фишки и крапленые кубики были на месте. Я сыграл сам с собою. Прошел от начала до конца розовую дорогу веселых положительных человечков. Миновал сумрачное поле, полное голодных волков. Переплыл на плоту реку, кишевшую каверзными вопросами. Поначалу я ничего нового в этом жилье не замечал. Так, несколько новых вещиц. Телевизор и пылесос, которые я сам и покупал когда-то. Бабуля шумного агрегата боялась и не пользовалась им. После него вещь с вещью совпасть не могут. И она была права. Ведь если в вазочке, стоящей на диванной полочке, пускает павлиньи брызги букет из крашеного ковыля с розочками из легчайших перьев, ну какой уж тут пылесос? Иногда, не слушая ее, упершись острием карандаша в бумагу, я начинал рисовать, черкать, выводить овалы. Через некоторое время до меня доходило, что я хочу нарисовать свою мать. Именно сейчас. Безмерно хочу. Все, что получается, я перечеркиваю и заштриховываю густой рябью, так как рисую только себя самого, словно в самом себе я умер. Я себя не вижу, как и ее. Еще одна частность нового уклада состояла в том, что я начал заходить в заведения, которые никогда не посещал раньше. Просто однажды поймал себя на этом, будто в этом был незамысловатый позыв моего организма. Это были плохие комиссионки, выгороженные при ломбардах лавочки, где за ничтожные деньги продавали всякую немыслимую ерунду. Но меня привлекала в них не торговая дребедень. Я слушал запах чужих домов, где веет человечиной, людьми, их прелой сладостью, их живучей кислотой и обмирающей затхлостью, а не унылыми дезодорантами, стиральными порошками и лимонной дезинфекцией. Я начинал искать другую, плотную жизнь. Странное любопытство. Заглядывать в дрянные магазины, где отдыхали скатки отрезов, привезенные бог знает сколько веков назад из Германии, чахли сервизы с полуголыми тетками, облитые уютной нефтяной глазурью, пялились фотоаппараты, как постаревшие циклопы. Но страсть, моя тихая страсть и слабость была в других выгородках. Там покоились вещи, невыкупленные вовремя. О, у них была сокровенная история, не прописанная в ценниках и квитанциях. Меня влекли запахи. Нафталина, не отпугивающего моль, отбивающего прежнюю тельность хозяина, умершего или угодившего в тюрьму, что почти одно и то же. Непросыхающей сырости оставленных оболочек. Я еле подавлял себя, чтобы не купить драповое пальто с биркой, где цифры цены были перечеркнуты трижды. Приди я еще раз после следующей оценки, за это дивное дамское пальто давали бы прикуп, только унеси. На меня посматривали продавщицы, но я все равно мял лацканы податливых одеяний, словно в распахнутом шкафу материнскую одежду. Я, кажется, начинал понимать что-то важное про себя и свою мать, преодолевая невыносимые чувства ревности, основанные лишь на том, что она все-таки была. И вот я осязаю эти нечаянные следы. Но она была тогда, когда не было меня. Мое прошлое потеряно для меня не потому, что меня не было в нем, а от того, что там пребывала моя замечательная мать, но без меня. «Вы что ли моль там ищете?» — спугнула мой затянувшийся поиск игривая продавщица. Я замедленно листал уплощенные старые одеяния. Это был какой-то спазматический интерес, не литературный, грубо биологический. Я ведь ходил по этим магазинам, вызывая в себе особенную тошноту, которая меня приоткрывала, предъявляла миру. Брала сердце ватной теплой рукавицей. В меня начинали хлестать потоки невидимых слез. В меня врывались никем не слышимые речи, жалобы, крики. Они, не существуя, выпячивали, шлифовали мою страсть к саморазрушению, распуская во мне узел припадка, которому так и не суждено было состояться. В конце концов, я все-таки купил одну, особо тронувшую меня своей безобидной пошлостью и вопиющей никчемностью вещицу, вещь, штуку. Не могу сознаться, какую. А потом уже не мог остановить в себе торгового бреда и скупал все еще, еще и еще. Ведь кроме абсолютной функциональной ненужности, в этих предметах было столько же неприкрытого людского низменного непотребства. Только я и мутное зеркало знали о них. Я смотрелся в зеркало столь долго, что с него стекала амальгама. Я начинал прозревать мир как свою эпидерму. Я иногда начинал медитировать у помутневшей хилой амальгамы. Высокое зеркало было вправлено в створку старого платяного шкафа. Мне необходимо было напрячься и одновременно расслабиться, чтобы тот в зеркале, точнее то, узрело именно то, что хотел созерцать я. Из сероватого, как немилый осенний день стекла, чью толщину я не мог померить, на меня шел человек. Чем теснее я приближался, тем больше становился и он, идущий на меня. Я не угадывал ни его пол, ни тем более имя. Это ведь было абсолютно неважно. О, я один в зашторенной легкой тканью комнате. Я пришел с работы, я не очень утомился за день. По радио, настроенному на маяк, вывернутому на полную громкость, передавали заунывные простосердечные песни о реке, о любви, о безмятежном возрасте юности. чуть дрожащий женский голос, словно надрывая мембрану небесно-голубого целлулоида, как будто шел через многие анфилады мира ко мне издалека долго, лия на меня голый смысл моего поиска, моего обоснования, моей иссякающей жизни. Правильный овал чуть одутловатого лица, пухлые губы, обведенные жирной помадой, насурмленные веки и брови. На меня из-за глубокого стекла смотрела женщина. Я ни мгновения не сомневался в том, что она, которая мое зрение проницала насквозь, не задерживаясь на ней, моя мать. Все ее существо захвачено темным свечением болезни. Прозрачные мочки ушей поблескивали клипсами безмерной вульгарности. Она уже запахивала тяжелое демисезонное пальто, словно собиралась погулять в ненастную погоду. Этим действием она огрубляла мое видение. Она вот-вот выйдет за дверь. Ведь отец, нетерпеливо переминаясь, как конь, ожидает ее на улице. Он закуривает вторую папиросу. В его редеющей шевелюре снег. У этого зеркала не было амальгамы. И я понимал, что прошлое, мое прошлое, моя мать, становится моей эпидермой. Я вижу как бы ее и не ее. Я созерцаю безупречный механизм, наделяющий меня, мои желания, мощью произвола. Мне, наконец, предъявлен документ, точный оттиск того, что мучило, давило и звучало. Это не галлюциноз, ведь она моя мать. Теперь перемещена в мир, хоть и недоступный для моих касаний, но бесконечно распахнуты мне, без кожи и облика. Глава 7. Из проходной завода вываливают мужики, пожалуй, целая бригада. Они сплочены то ли авансом, то ли зарплатой. Явная иерархия работяг, подносящих и подправляющих. Сейчас с хозяевами жизни мы будем идти вместе до ближайшего пивного ларька. Я знаю этот ларек, эту узкую норку между домами. Я 100 000 раз наполнял там 100 000 трехлитровых банок разливным «Жигулевским», когда еще ходил к Бусе. Мне кажется, что этот ветхий ларек и лужа рядом с ним не исчезнут никогда, как самый крепкий монумент слабине уходящей жизни. Среди темного изработавшегося мужичья гнется и чудит один единственный стиляга в тугих джинсах и расстегнутой почти на все пуговицы ковбойки. Он самоуверенно и негромко что-то рассказывает. Его летящая двусмысленная жестикуляция парит над ровной компанией. Я не слушаю его россказни. Ему кивают, заходятся в смехе. Он купается в популярности. Я знаю его с самого детства. Он живет через дорогу, во дворе дома с фиалками. Он всегда был самым стильным, первым парнем на нашей улице. У него был мотоцикл «Ява». И он когда-то был совсем недолго женат на Пашечке. Наши отцы были приятелями. Частенько выпивали в былые времена. Это почва, думаю я, темная почва, связывающая меня с ним. Но мне всегда было наплевать на джинсы и прочие модные причиндалы, на все мотоциклы и машины мира. После отца я обременен старым москвичом, серого козьего цвета, как тоска и робость. На нем в глубокой древности мы катились с отцом к домику дорожного мастера по стратегическому осеннему шоссе. Наверное, его уже нет. Дремучие леса сошлись над ним. Мы со стилягой обмениваемся рукопожатиями, и меня тут же с почтением принимают в бригаду. Но квасить с ними я не собираюсь. «А что, ученые это дело не уважают?» Кто-то звонко щелкает по горлу. В другой раз я бы пропустил с ними кружку-другую, но сегодня я переживаю их как угрозу моей шаткой реальности, грубую и непомерно тяжелую. Из-за поворота выползает с нервным свистом трамвай. Как-то жирно свистят рельсы. Стесненно поворачивается налитое тяжкое тело. На этой остановке бодро выходят те, кто пойдет в театр. Я сливаюсь с нарядными, целеустремленными людьми. Ни с кем из этого пестрого потока, текущего к драмтеатру, Я себя не отождествляю. Я никем из них не хочу быть, так как я именно я в своем собственном теле и счастливо знаю, что произойдет через 3 часа, знаю, как это будет болезненно и какое облегчение придет ко мне потом. С отчаянной радостью стрелка я засекаю свое несовпадение со всеми, мужчинами, женщинами, детьми, все они мне кажутся взаимозаменяемыми. И я вижу себя в зеркальной стене театрального подъезда нарядной жертвой и тайным палачом, который все это измыслил. Он ожидает СС, они еще не знакомы. Это главное условие моего бреда, я будто заточен в себе, и вынуть или выудить меня на свет Божий невозможно, ведь я сам себе заказываю свет. С досадой думаю о том, что ни мать, она просто не успела, ни отец никогда не водили меня в театр. Да, впрочем, бывал ли отец в этом здании хоть однажды? Может быть, только на торжественном собрании своей любимой партии, которая дала ему, как он торжественно выражался, все вплоть до жизни. То и его фразе меня до сих пор по-настоящему интересует только слово «вплоть». А может быть так, в 2 слова – «вплоть». Дело в том, что у меня ничего никогда не случалось «вплоть». То есть я был плоть от плоти сам от самого себя и сам собой наполнен от и до, сам для себя, как излишество. Все должно начинаться именно там и именно с того, что СС нет, просто и вообще нет. И я в это начинаю верить, как пыльный занавес передо мной разверзается кошмар. Я делаюсь сам собой, без букета, в партере, рядом пустые места, холщовый сумрак зала. Она будто подобрала меня на фронте. Связь с медсестрой — старинный скабрёзный сюжет, наивный, глупый, полный горечи, чреватый утратой, но только не с моей стороны. Я никогда не мог сфокусироваться на чертах ее лица. Они от меня всегда ускользали, стекали за обратную сторону моего зрения, куда-то за оборот. Стоит ли мне говорить, что мы с ней и не думали любить друг друга в обычном смысле? Ведь нас связывала более глубинная связь, необходимой зависимости, порочного уговора. Именно поэтому она всегда представала чем-то вроде англосаксонской куклы, героини быстрого хмельного фильма. Правильные черты лица выскальзывали из моего зрения, потому что я никогда не смотрел на нее цепким взглядом, каким смотрят влюбленные. Мягкость и жалкость, то, что меня волнует в подобных случаях, лежали за границей моих визионерских возможностей. Я не нуждался в ее специфических чертах, так как, думая о ней, представлял только самого себя, словно перед зеркалом, томящегося, изнывающего от ожидания. И, честно говоря, нисколько не удивился бы, если бы кто-либо из доброжелателей указал мне женский вопиющий и ужасающий изъян в ней, ведь мне виделась в ней только плотская машина, специфическая, нужная мне. Без нее мне не справиться с бытием. Да и голос ее всегда приходил ко мне, словно она транслировала что-то из самой глубины моего тела. Эта стабильность была необходимым качеством, условием возобновляемости моей жизни, ее малоизменчивости. Просто женщина из общественного транспорта, которой все же стоит уступить место». Вот она опустилась на сиденье, достала плохую книжку, и ее слабый лик мелькнул, окунувшись в буквы. Я тоже прочел какое-то краткое предложение, другое, реплику, и она перевернула страничку. Я навсегда отстал. Так что нос, брови, веки, скулы, виски с завидной мягкостью выскользнули из моей памяти. Увы, я запомнил ее как комикс. И между эпизодами не было промежутков. Будто я посещал амбулаторию, и душевные раны выразительно заживали, меняя былую эластичность на жесткость бесчувственного рубца. Серия перевязок. Это соответствовало моей нелюбви к театру. Я не верил ни одному слову, доносящемуся со сцены. Я сомневался во всех словах. Я пытался их не слушать или слышать так, чтобы не задумываться о смысле. Но их вульгарные мантии были пошиты из дешевой шумной мишуры. Это был сплошной обман, тусклый и безрадостный. Будто вот-вот обворуют. И я сам себя к этому приуготовил. В антракте, в красном платье, словно примеченное мной в больнице белье разрослось и стало сплошным. СС опускается ко мне по широкой лестнице. Она плотная и сильная, она влита в свое одеяние, как моллюск, как самозародившаяся, колеблемая по неизвестным законам субстанция. Ртуть. Ее не смачивает ни липкий воздух театра, ни воспаление моего взора. Я вижу ее впервые. Мы оцениваем друг друга, нисколько не смущаясь. Мы довольны, что все-таки встретились, невзирая на опоздание. Как звать вас? Строгая сестра, сонная стрела, серная судьба, сильная синева. Я несколько раз угощаю СС по дороге мороженым. Мне казалось, что ее тело было зрячим, в отличие от ее глаз, которыми, как чудилось мне, она меня не видела. И я, правда, не знаю, как струились вены на ее руках, сух ли был ее язык, и как она отворяла рот, и как там ворочались слова. Иногда я ловила симметрию ее улыбки, быстро, за один мгновенный взгляд, будто в меня стреляли. Но все-таки она была уплощенной, так как ее имя, состоящее из двух одинаковых букв, заслоняло от меня ее тело. Оно было как марка авто, больше, чем автомобиль. Я чувствовал ее как границу, как краевые условия, как описание функции. Она бодро и долго излагает мне подробности больничного дня. Кого привезли, кто с чем. Разнообразия, к счастью, никакого. Как кого пользовали. Но вот она говорит о детстве. Я представляю ее прошлое, расцвеченное алыми проблесками различных зорь ее злого кукольного отрочества. Она повествует простыми бесцветными словами, не обладающими силой. Но за ее речью, описывающей простые действия дневных рычагов, есть второй, неподразумеваемый ею, но столь нужный мне план. Мне было все равно, что она говорила, как она обманывала глупых злобных учителей и идиотов-хамов родителей. Как однажды какой-то очередной циничный, связанный с припрятанными в шкафу деньгами, обман открылся, и она, будучи 14-летней взрослой девочкой, пушистой барышней, была высечена вмиг одичавшей матерью Егой. Дуболом отец не выдержал ее воплей и умотал к соседям выпивать. Она рассказывала эту историю, как-то скрытно улыбаясь, не мне, а в себя, своему особенному дну, будто знала что-то такое про себя. Звякая ложечкой блюдце с некой снедью, не помню с чем, пирожным или кусочком торта, заглядывая мне в глаза, будто тоже пробовала меня на вкус. «А ты на месте отца ушел бы к соседям пить горькую, а? Или ты под мои крики выпрыгнул бы в окошко прямо в палисад с георгинами?» «Нет, я бы стал вопить сам и просить, чтобы меня тоже избивали. Заодно с тобой», — всегда в этом месте отвечал я. И я проникновенно прибавлял, глядя в ее глаза, без отрыва, еще глубже. Меня никогда не наказывала мать. Она не успела. А отцу было все равно. И он вообще хотел от меня совсем другого. Но об этом я тебе, моя сонная стрела, сорная страна, не расскажу. А я тебе и не попрошу никогда. А я знаю. Когда она произносила это, я понимал, что, наконец, достиг такого места языка, где наш с нею словарь делается общим, единым, мизерным и страшным. Я понимал, что тяжко устал, не таская неудобные тяжести и не перебрасывая лопатой терриконы земли. Словно начинал захлебываться в этой усталости. Одновременно во мне поднимались волны восторга от такого угнетения. Начинал понимать, что слова, произносимые мной, рождаются моим телом, что они — продолжение меня, как рука, как член. Они уже находятся в некоем отдалении, но они всецело мои. Никогда не выпрыгнул бы в палисад с георгинами. Ненавижу эту цветущую ботву. Они какие-то жирные, они ничем не пахнут. Передо мной, как конспект, пролистывалась назад сцена порки непослушной, отбившейся от рук вороватой девочки, легко стягивающей утром на свои спинки между лопаток пластиковые горючие застежки свежего лифчика. Во мне разрастались ее чувствительные муки, разделяемые в ее немилом доме только невротиком папашей. Кстати, после той порки он как-то тихо и подобострастно решил ее маленькие финансовые проблемы. И СС, отмечая отцовское унижение, важно подымала перст. С этого момента я хотел, чтобы ее речь не прекращалась. Но мне всегда было стыдно просить ее прибавить более стильных подробностей к интимной сцене избиения. И, впрочем, могла ли она их мне указать? Любила ли она приметы, частности? В круг лампионов из темноты вошла нестареющая дама в слишком белом легчайшем платье из капронового тюля с алыми лентами. Очевидно, она измыслила и соорудила наряд сама. Она подошла к нам. Я различил, что ленты были приметаны по мальчишечье через край на живую нитку. На ее руке в большом редикюле, вывязанном из бельевой веревки, покоилась безразличная белая кошка. Животное было украшено бантами из таких же алых лент. Дама вычурно стояла рядом, отставив по балетному ногу, и я протянул ей купюру. «Кс-кс-кс!» — позвал я, умоляя. «О, это совершенно бесполезно. Моя Тоша глухонема от самого своего нарождения. Вас, джентльмен разлюбезный, она благодарит от всего сердца и просит принять памятный дар», — важно ответствовала безумица. Перед тем, как перейти к другим столам, она с легким полупоклоном протянула мне красную ниточку с завязанными бантиками на концах. Я провел крошечным кошачьим подарком по своей нижней губе. СС с удивлением взглянула на меня. Она рассмеялась ровным, несколько утопленным смехом, угнетенным, словно она на людях может предъявить только небольшую звуковую талику себя. Слушаясь ее смех, я обретаю вину, за которую буду вскоре наказан, обретя такую невинность, что не отнимет даже смерть. Мое настоящее потеряет однородность. Ведь я не страдал самым сильным страданием человека — разлукой с матерью. Но я был разлучен не с ней, а с ее отсутствующим, измышленным мною двойником. Это он отнимал у меня ее страдания, и я боялся его больше всех — отца, бабушки, матери, в конце концов, самой умершей от его силы. Мне даже кажется, что я во всем виноват, что я побудитель ее смерти. Мы с СС сидим в кафе, оно открыто допоздна, друг против друга за пластиковым столиком в шатучих, как моя жизнь, пластиковых креслах. Мы для посторонней толпы, плывущей мимо, не очень молодые, чисто полюбовники, то, что в народе называют простым словом «пара». На ее красное платье смотрят мужики с пониманием, как на продолжение ее плотного тела, бабы с завистью и раздражением. Мне всегда казалось, что она, как ни одевайся, всегда какую-то очень важную часть себя оставляла открытой, и эта мнимая часть была куда значительнее того, что платье не прикрывало. Видя меня с подругой валом, как стяг платья, прошлые знакомцы не узнают меня, и я смотрю сквозь них. Они оставляют меня в новом, недоступном им покое. СС рассказывает о кулинарной примитивности аборигенов местности, где протекала их бесшабашная семейная жизнь. Особенно таков наш уговор, она напирает на аппетиты отца. Что едала ее мамаша, для меня не представляет никакого интереса. Тени, зияния, полости не нуждаются в еде. Ее отец вообще-то был аскетом, еда его не очень-то и радовала. И она говорит, ненасыщаемое любопытство, поминутно оправляя платье, словно узкая талия наряда сама собой поднимается, Слушая, я думаю о ее платье и белье. Она в нем прячет не скелет и мышцы, не тело и эпидерму, а что-то иное, чем она необыкновенно населена, то, что является ею, что я, как мне кажется, так люблю, то, что я столь сильно и недостижимо хочу. Ну, зимой щи, ну, летом макрошка, котлеты там, макароны. Он домой приходил всегда подвыпивший и раздевался мигом прямо у двери, в прихожей, стаскивал гимнастерку, галифе. Мать всегда помогала ему стянуть сапоги. Он любил узкие голенища, просто бутылки, а не сапоги. Я спрашиваю, а ты не помогала ему? Вот еще, с потных-то ног калоши тянуть. Я продолжаю, не услышав ее. Знаешь, мой тоже любил все меньше размером, и он тоже в самой прихожей начинал раздеваться. А ты что, его встречал после того, как он сбежал от тебя? Да, был один случай, длиной в неделю и 1000 км. Я вспомнил, как вместе с одеждой он всегда расставался с доблестью и самоотверженностью, как высокая тулья фуражки скрывала его залысины и беззащитный затылок. Я даже не знаю, вспомнил ли я это или домыслил вслед за речью СС. Ее слова меня всегда укачивали, я плыл вместе с ними. «Ну, что нос повесил? Хочешь веселую историю расскажу? Как меня мамаша учила правильные котлеты по-русски жарить, знаешь как?» Я не знал про правильные котлеты. Я знал только про русский маниакальный холодец. Ну, там мясо, лук, четверть булки, молока полстакана, сквозь мясорубку, как обычное. Но главное, надо мять фарш, пока не станет, как мужской хрен, в стоячем положении. Это мать мою в молодости соседка по офицерской общаге учила. А мать никак понять не могла, что значит «в стоячем положении». То есть она на первом году замужества этого на ощупь не знала, хотя была уже мной беременна, вот дела. Ну, невинность и непорочность. Все они девы, хоть и дуры набитые. Про твою не знаю. И она вкусно сказала слово «хрен», как диктор имя упраздненной буквы, выкорчевала из садового чернозема своими голыми сильными руками, выступающими из проем красного платья. Она увлекается, я люблю в ней эту прозрачность, когда она несет бог знает что, когда нет тайн, и поэтому нет пошлости, так как все тайное имеет хоть какую-то ценность. Мне кажется, что я наконец-то чую, как бьется ее красное сердце в силке тела под красным платьем. Поблизости, всего в одном квартале от этого кафе, находится магазин затрапезной мужской одежды. Там куплена моя славная рубашка. В полотне оказалось слишком много синтетики, и после сотой стирки она сохраняет колкость, садистическую чужеродность. Но именно это мне и нравится. Я люблю дичающие, неприручаемые вещи, которые не дают позабыть, что у меня есть тело. Если бы семейством отца мне была предоставлена возможность купить для него погребальное платье, но его все-таки, хоть он и был давно на пенсии, хоронили в военной форме, то я бы все приобрел в этом наидостойнейшем магазине. Во всяком случае, рубашку, точно такую же, как сейчас на мне. И дикий, самый скромный, но с крапинами огня, скорбный галстук. Синтетика отменно горит. Нейлон, балонья, полиэстер, кремплен, сполохи рыжего огня с черной прядью гари. Мои старые кремпленовые брюки иногда искрят и никогда не мнутся, как агония, за которой нет выздоровления. Когда мы идем с СС слишком близко, ее красный подол электризуется, липнет к ее ногам, и она вынуждена его отдергивать, то отступая в бок, то шутя прислоняясь ко мне. Это все из-за этих древних штанов, электрик. Она боится соприкосновения со мной. Ну вот, опять искришь. Не надо волноваться. Но рубашка куплена. Отец спален в крематории. Из мира вытекли последние остатки, что он непристойно содержал. Лишь СС вступила со мной во властный союз. Вот очерк его бытия окончен. И мне нечего прибавить, хотя смерть умножила мое состояние, выдумав синонимы избыточности. Ведь я обрел старый автомобиль, совершенно мне ненужный, но глазунья так причитала и убивалась, что пришлось мне его, невзирая на все мое сопротивление, обрести. Такова была его это, как ее, воля, все твердила она с трудом, вспоминая самое важное слово. За эти годы она превратилась в некое запечное божество, да и на улицу, по-моему, не выходила долгие годы. Когда она сказала слово «воля», я почувствовал себя жалким пленником, прикованным к столбу. Краткое слово обвило меня несколько раз, как длинный арапник. Этому серому москвичонку, закрыв гараж, я несколько раз включал мотор на холостых оборотах. В вонючей густеющей скользоте я начинал заливаться слезами, как женщина. Но именно так умереть я все-таки не хотел. После той бани в Тросновке, где мы с Толяном чуть не угорели, я не хотел подобной смерти. Я не был силен в теориях самоубийства, но мне казалось, что если я угорю, то, погибая, непременно обмораюсь. Припадок омерзения моей свежей вдовы, когда она должна была узреть все то, что я, рыдая в гараже, так подробно представил, вызывал во мне рвотные позывы. Довясь и кашляя, я отворял ворота и проветривал столь милое каждому домовитому мужчине помещение. Ведь я искусно притворялся, что тоже очень домовит. Что-то не позволяет мне теперь вспоминать ранящие подробности тела отца. Ведь то, что я уразумел в морге, принадлежит скорее умственному зрению, падкому на парадоксы, чем памяти душевной, где соднят незаживающие ссадины и порезы, то, до чего нельзя дотронуться. Неизреченный смысл, обобщающий его всего, целиком и без промедления. Вот я четко вижу его траченную юность. Она прибавляет ему возраст. Тихой порчей, а не умудренностью. Живя на белом свете, он не сделал никаких даже самых невеликих открытий. Ведь он никогда не подал мне знака, что мы были с ним в том придорожном домике. Были ведь, папа. Открывшись, он тут же замкнул себя. Он только буксовал, и мне виделась стена, на которой была нарисована ляповатая военная перспектива. Он не смог понять, что эта мазня ни к чему не призывала. То, что он выбрал, было совсем не для него. И это можно понять хотя бы по форме его уха, с легкой мочкой, как рукоятный завиток грифа музыкального инструмента, способного настроиться только на светлый тон. Не так легко это домыслить. Может быть, только слух он мог по-настоящему подставить жизни, ни плечо, ни руку, так как был для меня всегда невесом. И мне кажется, что я смог бы, не отрывая пера от бумаги, прорисовать гармонический символ его слуха. Ведь он когда-то той ночью, что мы были вдвоем, запевал при мне не более 3-4 тактов какой-нибудь уже позабытой арии, но попадал в изысканную щемящую тональность, приоткрывал свои светлые недра, где обитал в бесскорбной отдельности от всего его существа светлый русский тенор, совсем не слезливый, бесслезный. Меня не оставляет впечатление, что он всегда глупо подставлялся, всегда за все переплачивал, никогда не умел договариваться и жил так, что перебирался с одной оплошности на другую, как в болоте, с кочки на кочку, но все дальше уходя от твердой живой почвы. У меня, право, нет сил для того, чтобы описать его последние злоключения на подступах к небытию. Я и знаю о них понаслышке. Собственно, и это зрелище, вернее, то, как я его себе представлял, страдающего, было у меня изъято тем, что я увидел на самом деле. Зрелищем его мертвого тела на секционном столе, изболевший в разливах желтизны мой отец. Вот, наконец, он не принадлежит никому. Кажется, он не верил в Бога. Наверняка никогда не думал на такие темы. Я, право, не знаю». Это тело почти не похоже на того человека, который был моим отцом. К его ноге за палец не была привязана этикетка из клеенки с чернильным номером. Я почему-то был уверен, что этикетка должна быть. Откуда я это взял? Из кино? Дух уже давно покинул его останки, навсегда. И другие могли делать с его телом все, что угодно, ничего, по сути, в нем не терзая. Глядя на него, я понял, что не могу ничего вспомнить, связанного с ним, только тупо смотрю, не вспоминая ничего. И этот голый, заливающий меня покой где-то совсем глубоко, почти не во мне, не вызывает беспокойства. Неужели чувствует в себе полость и есть, не чувствует ничего? Или я стал настолько проницаем, что зрелище его трупа зарядило и меня холодным, отчужденным покоем? Я понял, что не хотел бы иметь его посмертной маски, так же, как и слепка с ослабевшей руки. В его кисти никогда не было сухой силы. Она была мягкой, хотя и не влажной на ощупь, но волглой по своей слабости. Я вдруг понял, что эта кисть, эти чуть согнутые бессильные пальцы, никогда по-настоящему ничего не держали, даже меня. Из его рук ведь выскальзывало все. Когда его, то есть урну с его прахом, захоронили в тощей неглубокой норе, то я окончательно уяснил себе, что близнецы вовсе не его дети и совсем мне не братья. И эта новость была для меня безотрадна. Кровные чувства мало что значили для меня. Я уже не мог погрузиться в рыхлую плоть воспоминаний. Все было засыпано навсегда бледным и удивительно пухлым метафизическим снегом. Я ничего под этим завалом найти не мог. Та жизнь прошла и не вызвала во мне ни угрызения, ни сожаления, ни оторопи. Вообще ничего. Теперь-то я понимаю, что хотел иметь на памяти своем почившем, спаленном в жерле пищи, отце, все-таки нечто. Нет-нет, не прядь. Я не любил сызмыства его слабые секущиеся волосы. Нет, не ноготь. Из-за того, что бабушка, ставя отца мне в пример, всегда говорила: «А ты, лодырь, и ногтя с его мизинца не стоишь». Так зачем же мне, стоящему уже столь немного, его бесценный ноготь? Я хотел получить в свое распоряжение скромный лоскуток, так, клочок, всего лишь сантиметра 3-4 квадратных, едва ли больше, сущую безделицу, татуировку с его плеча. Я не помню ее сюжета, но тот меняющийся военный меандр сопровождает меня всю мою дурацкую жизнь. То танчик, то пушечка, то надпись о верности. И я захлебываюсь, видя на телах совершенно чужих мне людей пороховые разводы, будто с них только что сняли декалькомани с детским символом мужественности и непобедимости, и они стали сами собою. О, я бы тайно хранил выбелившийся, ослабший от моих взглядов лоскут, совсем маленькой колбе, запаянной в горловине. А что? Так кто же попрекнет меня за мое искреннее сыновнее желание иметь некое нечто, уже не подверженное порче? Отцовское развороченное тело не произвело на меня никакого впечатления, как грунтовая дорога, по которой мы с ним 100 лет назад прошли в баню. Тогда на ее обочину он, совершенно не стесняясь меня, помочился. Но его новая голизна была иной. Она слишком тупая, податливая, не могущая прельстить никого в мире. Просто оболочка неотзывчивой вещи. Такой вещи, что уже и не вещь, но еще и не ничто. Просто ветошь. Я проговорил это в самом себе без помощи слов, только смыслом. Ведь звук и смысл иногда бывают разделены так, что им не соединиться никаким мостом. Мой бедный ветхий ветошь. И я незаметно для себя открыл формулу его смерти. Во мне разыгрывается пьеса, в ней не то что словеса, но и жесты, совершенно излишние, абсолютная норма покоя и беспамятства. Все персонажи, видимые мной в моей жизни, просто стоят вдали, повернувшись спиной ко мне. Этот сон, видение, оно множество раз повторялось и, кажется, перекочевало в явь, став моей неотъемлемой частью. В секционный зал госпитального морга вошла статная девица. Она что-то очень тихое мурлыкала, только для себя одной. Мелодии я не разобрал, какой-то присыщенный вокализ. Руки в резиновых перчатках она держала чуть на отлете. Наверное, готовилась что-то безошибочно найти. На ощупь, закрыв глаза, она замерла в дверях. Она смешалась, заставь меня в этом непредназначенном для посетителей месте. Я ведь попал в этот госпиталь, этот морг, так как оказалось, что только я один-единственный носил отцовскую фамилию. Вся казенная часть его похорон пала на меня. «Я ошибся дверью, извините, но мне нужны справки», — пояснил я. «Но это кстати. Не буду волноваться на похоронах». «Это ваш отец?» — тихо и безошибочно спросила она, подойдя близко и ко мне, и к телу, будто я был очень похож на труп. Мной уже овладела обычная скупая тупость. Тупость не очень молодого мужчины, должного заниматься неотложным муторным делом. Помолчав, она прибавила немного резонерски, ведь именно ей представилась возможность в этом сакральном месте разбавить мои горечь и потрясение, все те чувства, что я вовсе не испытывал. «Да уж что теперь вам волноваться, а вы не врач? А хотите протокол вскрытия посмотреть?» Я промолчал. Она продолжила, глядя на меня. «Вы его военным хотите хоронить?» «Я не хочу». Она промолчала. «Его хоронить», — добавил я. Я мог уйти, но сказал это, глядя на ее красоту, полную здоровья. Она ведь без всяких скидок красива, и вот цветет в таком месте. И так я продолжил. «Мне все равно». Он был дрессировщиком. «Как интересно, военных дельфинов?» Из нее посыпалась чепуха. «Я про это недавно читала, что у нас на юге давно уже натаскивают дельфинов-убийц против диверсантов. Как интересно, значит, дрессировщикам дельфинов?» «Нет, мышей». «Это, очевидно, с ядами связано. Да, я знаю, я про это что-то читала. Как интересно». У нее дивная русая коса до лопаток, цвет, вызывающий умиление. Моей самой любимой масти, лучшей длины. Коса заплетена низко и свободно, как я больше всего любил, у основания шеи, и складывала ровные волосы в свободный античный шлем. Он был больше размером, чем необходимо для обороны. Пересиливая ее магию, боковым зрением я по-воровски углядел. Кишки в брюшине открытого тела моего отца змеились плотным розово-сизым зигзагом. Его тело поразило меня качеством целостности, невзирая на то, что он был просто освежован. Но это действие, его словарная суть, почему-то к нему не имело отношения. Я не смог выделить в нем никаких особых черт, так как все его увядшее полое существо и его поза, в которой он был распростерт, приобрели новую, несвойственную живым, смазанность. Это была однозначная монументальность. Он был обращен как памятник в некую внутреннюю точку, о которой было известно, что она непостижима и находится совсем не в его, прости Господи, нарядном нутре. Он стал лицом походить на каменного льва. Он либо пятится, либо вот-вот прыгнет. «Вы его хорошенько побрейте. Этого вам хватит? Красьте не сильно, я этого не люблю». Я помолчал, повернулся, чтобы уходить. «А ему наплевать», — сживал я фразу. Слова повисли посреди секционного зала помимо моей воли. Я ведь не хотел что-либо говорить. «Ну что вы, мы ничего не будем малевать», — сказала девица. Купюра просвечивала сквозь ткань нагрудного кармашка красивого халатика, куда я только что сам ее опустил, чуть нажав на грудь. Она ведь приподняла руку в перчатке, намекая, что Ею лучше ничего не брать. Я неравнодушен к крупным медсестрам и анатомам с косой. В другой руке она держала клеенчатый фартук. Простите, коронку желтого металла будем снимать? Нет. Можете оставить на память о нашей скоротечной встрече. Она фыркнула. Она быстро все поняла про меня. Меня всегда понимали медсестры. Она поглядела на меня, проницая. Я еще раз обернулся на него, на моего отца, на тело моего отца, как-то через плечо, будто бы брезгливо. Но я его не брезговал никогда, ни в каком виде, даже в этом. Я ни секунды не сомневался, что это мой отец. Сомнения впервые меня оставили. Для меня отец, после того, как мы встретились с ним, чтобы никогда больше не увидеться, связан со словами из Евангелия, где Спаситель вопрошает, безмерно страдая: «Зачем ты меня оставил, отец?» Я тоже задавал этот вопрос. Ведь все-таки я мог обратить этот вопрос к нему, написать, дозвониться, дать телеграмму. «Ну так зачем ты меня оставил?» Еще раз. «Зачем ты меня все-таки оставил, отец?» Но я очень рано понял, что не продвинусь за риторический завал этого вопроса. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОС. Ноябрь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.